Стрекозы. Эти самые прожорливые хищники планеты составляют отдельный отряд насекомых. Они летают летом почти над любой поляной, лужайкой, летают вдоль дорог и построек. У каждой свой участок, и курсируют они над ним взад-вперед, будто дозорные. Потому-то, наверное, эти крупных стрекоз и назвали дозорщиками. Вот над опушкой появилась капустница. Она еще далеко, но стрекоза уже увидала ее. На какую-то долю секунды застыла в воздухе и, круто изменив направление полета, ринулась к бабочке. И теперь только случайность может спасти жертву. Очень трудно сосчитать, сколько поймает стрекоза за день насекомых. Но известно, что ее добыча по весу в несколько раз больше веса самой охотницы. Ни один хищник в мире не съедает столько. Стрекозы не только самые прожорливые хищники, но и самые быстрые или одни из самых быстрых летуны. Некоторые специалисты считают, что они могут пролетать более 100 километров в час. Известно, что у большинства насекомых не один и не десяток, а несколько сотен или тысяч глазок, слепленных вместе. У стрекозы их по 30 тысяч с каждой стороны. Вот почему она такая лупоглазая и одновременно видит, что творится и вверху, и внизу, и справа, и слева. Но это не все. Верхние глазки различают лишь черные и белые тона. Увидев впереди насекомое, стрекоза старается не упустить его, не потерять на фоне светлого неба. Для этого черно-белого зрения вполне достаточно. Но вот она догоняет муху или комара, поднимается над жертвой, готовясь схватить ее. В это время стрекозе важно видеть насекомое на фоне земли. И в действие вступают нижние глазки, которые у стрекозы различают цвета. Не все виды стрекоз отличаются такой ловкостью и скоростью полета, но все они хорошие охотники. Представление о стрекозе будет неполным, если не познакомиться с ее личинкой, которая живет в воде. Увидеть личинку стрекозы нетрудно, хотя она и окрашена под цвет песчаного дна. А узнать можно по глазам. Они такие же огромные, как и у стрекозы. Личинка стрекозы тоже хищник довольно крупный, до 5 сантиметров, и тоже очень прожорливый. Съедает в день, по крайней мере, вдвое больше, чем весит сама. Вот какое-то мелкое насекомое оказалось рядом. Личинки бы ринутся вперед, но она по-прежнему остается неподвижной. Насекомое, видимо, не замечая ее, приближается еще немного. И вдруг личинка схватила насекомое рукой. Длинная узкая пластинка быстро выдвинулась вперед. Два больших подвижных крюка на конце этой пластинки вцепились в насекомое. Пластинка снова сложилась пополам, и добыча оказалась у самого рта охотницы. Нет, это никакая не рука, а сильно вытянутая нижняя губа, равная трети тела личинки. Но полное впечатление, что личинка действовала рукой. Губа в спокойном состоянии, сложенная, и ее расширенный конец прикрывает, как маска, переднюю часть головы. Поэтому губа и называется маской. Такое приспособление позволяет личинке стрекозы, не сходя с места, хватать неосторожно приблизившихся насекомых или головастиков. Вот почему она такая медлительная. Но иногда и ей приходится изменять свои привычки и быстро двигаться, удирать. Ведь и у личинок стрекоз есть враги. В случае опасности она двигается по принципу ракеты. У нее имеется специальный мешок, из которого личинка с силой выбрасывает воду. Затем быстро втягивает новую порцию и снова сильно выталкивает ее, потом опять втягивает. Но так двигаются личинки лишь некоторых видов стрекоз. Личинки других перемещаются при помощи длинных, тонких хвостовых пластинок, пользуясь ими, как рыбы хвостом. Пройдет 3 года, и в один прекрасный день личинка стрекозы по какому-нибудь торчащему из воды предмету или травинке вылезет из воды и начнет обсыхать. При этом она будет сидеть обязательно головой вверх. Через некоторое время высохшая шкурка лопнет, и из нее появится уже взрослая стрекоза. Она сбросит шкурку, как костюм, даже ножки вытащит, как из чулочков. После переодевания совершенно измученная стрекоза будет отдыхать еще часов 6.